Двигаясь, он анализировал. Теперь я очень хорошо контролирую молнию с помощью клинков Киба. Я все еще не так хорош, как Райга, но это лишь вопрос времени, прежде чем я превзойду то, что он мог делать с этими клинками. Для Райги клинки Киба были основой его силы. Однако даже для моей личности Акура это лишь один из моих многочисленных козырей. Есть всего три способности этих мечей, которые мне нужны, и на которых я сосредоточусь. Первое – это использование их как обычных мечей для ближнего боя. С моим потоком чакры мне даже немного не нужно работать над этим аспектом. Второе – это контроль молнии. Хотя клинки Киба не очень универсальны для использования других дзюцу, они превосходны в манипулировании природной молнией. С их помощью я могу создать дзюцу, эквивалентное или превосходящее Кирин Саске. Учитывая функцию усиления этих клинков, мне потребуется лишь малая часть чакры, которая нужна была ему для использования Кирина. Как только я создам это дзюцу, оно, несомненно, станет самым разрушительным дзюцу Акура. Третье применение этих клинков, которое я посчитал очень интересным, это доспех молниеносного удара. Конаха уже пыталась скопировать некоторые аспекты режима чакры молнии, разработав дзюцу взрыв, трансформация молнии и электрическая кожа. Наряду с этим доспехом, я, может быть, смогу продвинуться в копировании режима чакры молнии. Если я каким-то образом освою его, то эта личность будет обладать боевой мощью пикового S-ранга, не используя дзюцу летящего бога грома. Сказав это, репликация режима чакры молнии легче сказать, чем сделать. Может быть, мне следует когда-нибудь проникнуть в Кумагакуре, чтобы украсть информацию о том, как освоить режим чакры молнии. Погруженный в свои мысли, Фуджин приблизился к деревне. Он рассеял своего теневого клона, который следил за Ранмару, и немедленно прекратил двигаться на такой высокой скорости. Вместо этого он пошел по обычной тропе медленным шагом, обрабатывая воспоминания клона. Вскоре его фигура стала видна из деревни. Пару жителей деревни заметили его. Его внешность сразу же привлекла их внимание. Несколько человек подошли к нему и завязали разговор. Фуджин немедленно выдумал историю о том, что он странствующий мудрец, который занимается только исцелением людей. Он попросил их привести к нему раненых для исцеления. Жители деревни были удивлены и облегчены, услышав это. Из-за того, что их заставляли работать в шахтах и избивали всякий раз, когда их тела не выдерживали, несколько жителей получили травмы. Хотя их лечил деревенский доктор, травмы еще не зажили. Поэтому они были счастливы видеть, как в их деревне появился медицинский ниндзя и предложил исцелить их бесплатно. Хотя некоторые жители были настороже, поскольку не так давно их обманул Райга, большинство не сочли это странным по нескольким причинам. Хотя и не часто, но было несколько ниндзя, которые путешествовали таким образом и предлагали свою помощь простым людям, ничего не прося взамен. Истории о таких благотворительных деяниях были хорошо известны среди простых людей. В некоторых редких случаях, когда моральный дух всей страны был низок из-за некоторых инцидентов, скрытые деревни также занимались благотворительностью, хотя в мирное время это было очень редко. Конечно, хотя такие благотворительные ниндзя и существовали в мире, они были чрезвычайно редки. В отличие от предыдущего мира Фуджина, этот мир был чрезвычайно опасен. Не каждый мог свободно передвигаться, как Джирая или Цунади. Отступника ниндзя в конечном итоге выследили бы. И если бы этот благотворительный ниндзя все еще был частью скрытой деревни, то ему или ей никогда не было бы позволено заниматься такой работой в течение долгого времени. Вот почему простые люди всегда были чрезвычайно счастливы и гостеприимны, когда кто-то появлялся для совершения таких благотворительных деяний. Конечно, была и другая причина, по которой они так легко доверились Фуджину. Это потому, что он наложил гендзюцу, чтобы снизить их бдительность и сделать их более доверчивыми. Некоторые раненые подошли к Фуджину. Он исцелял их травмы, используя дзюцу мистической ладони, одного за другим. Видя, что ничего подозрительного нет, остальные раненые жители деревни также подошли к нему. Несколько больных людей также подошли, но Фуджин сказал, что, к сожалению, не может им помочь. Когда все были исцелены, один старик спросил: «Вы можете исцелить парализованного?» Фуджин притворился, что задумался на несколько секунд, и ответил: «Это зависит от типа паралича, поэтому не могу сказать наверняка. Отведите меня к пациенту, и я осмотрю его». Старик кивнул. Он и несколько других жителей деревни привели его к дому, в котором держали Ранмару. Ранмару, лежавший в постели, увидел появившегося Фуджина. Как только Фуджин увидел его, на его лице появилось хмурое выражение, которое заметили Ранмару и некоторые другие жители деревни. Один парень спросил: «Что-то не так?» Фуджин покачал головой: «Нет, я осмотрю». Он подошел к Ранмару и притворился, что осматривает его ноги, пока думал: «Я уже осматривал его паралич. Хотя у меня не так много медицинских знаний о том, как лечить паралич, Еши и Саму насильно научили меня некоторым основам, когда я изучал дзюцу мистической ладони. Паралич Ранмару очень легко вылечить. Все, что нужно, это ввести чакру в его тело и заставить ее течь через его сеть чакры в ногах, чтобы решить проблему с параличом. Любой медицинский ниндзя может это сделать. Если бы я не прочитал их воспоминания, я бы задался вопросом, почему Райга не попросил медицинского ниндзя осмотреть Ранмару. Однако ответ на этот вопрос становится очень легко найти, учитывая, что они считали друг друга своим продолжением. Как Райга мог быть руками и ногами Ранмару, если бы Ранмару мог ходить сам?» Фуджин улыбнулся и спросил: «Как тебя зовут, юноша?» Ранмару был удивлен доброй улыбке. За последние пару дней он видел слишком много добрых улыбок. Он думал, что только жители деревни были счастливы, что Райга ушел. Видя их облегчение, он понял, что слова убийцы Райги были правдой. Он и Райга совершили несколько грехов, которые тяжело давили на него и вгоняли в депрессию. Ранмару ответил: «Я Ранмару». Фуджин сказал: «Ранмару, какое прекрасное имя. С сегодняшнего дня ты сможешь ходить, как и все остальные». Слова Фуджина потрясли Ранмару. Прежде чем он успел осмыслить свои мысли, Фуджин направил ладонь к его ногам, и появилось зеленое свечение. Он сказал: «Будет немного щипать, но не волнуйся, боли не будет. Сожми кулаки и стисни зубы». Фуджин ввел свою чакру в ноги Ранмару. Ранмару сразу же сжал кулаки и стиснул зубы. Жители деревни наблюдали с легким волнением, видя его выражение лица. Прим автора. Новейшая глава на Патреоне, передача «Горячей картошки». Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо, ТТ, Алириза, Бернард и Майк за поддержку на Патреоне. 549. Глава 543. Небольшая игра. 2. 549. Глава 543. Небольшая игра. 2. Хотя Фуджин сказал, что боли почти не будет, Ранмару казалось, будто каждую секунду в его ноги вонзаются десятки игл. Любой другой обычный мальчик на его месте давно бы зарыдал в голос. Через несколько минут Ранмару привык к боли. Что более важно, он начал ощущать свои ноги. Впервые в жизни он смог слегка ими пошевелить. «Не пытайся двигать ногами прямо сейчас. Не волнуйся, совсем скоро ты сможешь ходить и бегать сколько душе угодно», — проинструктировал Фуджин, заметив попытки Ранмару пошевелить ногами. Ранмару тут же остановился. Еще через 10 минут Фуджин наконец остановился. Он отдернул руку и с улыбкой на лице сказал: «Можешь попробовать пошевелиться теперь». Ранмару кивнул и попытался пошевелить ногами. К своему удивлению, он смог. Однако его движения все еще были довольно медлительными. Фуджин сказал: «Поначалу это будет казаться странным, однако ты скоро привыкнешь». Ранмару попытался встать. Несколько деревенских жителей помогли ему подняться с кровати. С их помощью Ранмару сделал свои первые шаги в жизни. В тот момент он тут же испытал смешанные чувства. Он подумал: «Я всегда верил, что Райга был моими руками и ногами. Однако Райга мертв, и теперь я могу ходить сам. Означает ли это, что смысл, который мы нашли, был ложным?» Деревенские жители не подозревали о его внутренней борьбе и радовались за него. Многие начали поздравлять его. Несколько человек поблагодарили и Фуджина. Фуджин подождал несколько минут, пока суматоха уляжется, прежде чем сказать: «Все, мне нужно поговорить с Ранмару о его состоянии. Не могли бы вы оставить нас на несколько минут?» Деревенские жители кивнули и вышли. Через минуту в комнате остались только Ранмару и Фуджин. Ранмару поблагодарил Фуджина за исцеление. Фуджин улыбнулся и сказал: «Для того, кто впервые в жизни пошел, ты, кажется, совсем не рад. Не хочешь рассказать, что тебя так сильно тяготит?» Поскольку его способности были запечатаны, Ранмару не смог обнаружить, что Фуджин использовал на нем гендзюцу, чтобы он легче доверял Фуджину. К тому же, Фуджин только что исцелил его ноги. В результате, Ранмару почувствовал, что Фуджину можно доверять. Однако, даже тогда, он покачал головой и сказал: «Ничего». Фуджин был удивлен. Он подумал: Даже в такой ситуации он не желает раскрываться. Похоже, пребывание с Райгой сделало его характер довольно крепким. «Ну что ж», — Фуджин сказал, — «ничего, я бы не назвал такую сложную печать на твоем теле ничем, паренек. Когда я впервые увидел тебя, эта печать потрясла меня. Я никогда не думал, что кто-то наложит такую сложную печать на маленького ребенка. Так что, можешь рассказать, что это? Возможно, я смогу тебе помочь». Ранмару был удивлен. С тех пор, как Фуджин разбудил его после убийства Райги, он не мог использовать свои способности. В результате, все считали его обычным ребенком. Он и представить не мог, что всего через несколько дней после наложения печати встретит мастера Фуиндзюцу. Его выражение лица стало удрученным, когда он признался: «Я неосознанно совершил ужасные поступки. То, что я считал благом для людей, на самом деле причиняло вред. В результате кто-то запечатал мои способности и сказал, что они останутся запечатанными, пока я не сделаю доброе дело». Фуджин притворился удивленным и сказал: «Вот это сюрприз. Я думал, у кого-то были злые намерения по отношению к тебе. Не знаю, что ты натворил, но хорошо, что ты осознал свои ошибки. Хочешь, я сниму эту печать?» Ранмару был удивлен предложением. Он подумал пару минут, прежде чем покачать головой. Он ответил: «Нет, я ничего не могу сделать для людей, которые пострадали из-за меня. Однако я хочу принести пользу людям в будущем. Боюсь, что мои способности могут снова сбить меня с верного пути». Широкая улыбка появилась на лице Фуджина, когда он сказал: «Правильный настрой. Возможно, ты как раз подходишь для вступления в мою организацию. Позволь мне сначала проверить твою печать». Ранмару задумался. Его организация? Фуджин приложил ладонь ко лбу Ранмару и ввел в него немного чакры. Следующие пару минут он притворялся, что проверяет печать. С каждой секундой его улыбка медленно исчезала, уступая место хмурому выражению на лице. Он пробормотал: «Это печать очень высокого уровня. Тот, кто наложил ее на тебя, вероятно, один из лучших великих мастеров Фуиндзюцу в мире. Если только он сам не снимет печать, похоже, что добрые дела будут единственным способом избавиться от нее». Он посмотрел на Ранмару и спросил: «Как ты планируешь делать добрые дела?» Ранмару немного подумал, прежде чем ответить: «Не знаю». Фуджин кивнул и сказал: «Как я и думал. Хочешь пойти со мной? Организация, которую я создал, помогает мирным жителям, на которых нападают ниндзя-отступники и бандиты. Это даст тебе возможность помогать слабым. Основная причина, по которой я пришел сюда, заключалась в том, что я слышал, будто эту деревню терроризировал один из семи мечников Тумана и его приспешники. Однако, похоже, кто-то их уже убил». Ранмару был удивлен, узнав, что его благодетель пришел сюда, чтобы разобраться и с Райгой, и с семьей Курасуки. Он подумал: «Похоже, мы были настолько тираничны, раз так много людей хотели с нами расправиться. Стоит ли мне сказать ему, что я работал с Райгой?» Фуджин продолжил: «Если ты пойдешь со мной, то будешь обучен должным образом в течение нескольких лет. Как только станешь достаточно сильным, сможешь помогать людям своей собственной силой». Вместо ответа Ранмару сказал: «Я не хочу ничего от тебя скрывать. Еще несколько дней назад я работал с Райгой». Удивление снова появилось на лице Фуджина. Он сказал: «Понятно. Можешь рассказать, какие обстоятельства заставили тебя работать с ним и что с ним произошло?» Ранмару объяснил Фуджину свое прошлое, свой кекки гинкай, как он встретил Райгу и как Райга с семьей Курасуки были убиты пару дней назад. Фуджин терпеливо выслушал его. Когда Ранмару закончил, Фуджин вздохнул и пробормотал: «Такая сложная жизнь в столь юном возрасте. В любом случае, нет причин не дать тебе возможности искупить свою вину. Мое предложение все еще в силе». Ранмару тут же ответил: «Для меня было бы честью стать частью вашей организации». Фуджин улыбнулся и сказал: «Хорошо». Фуджин объяснил ему детали организации и наложил печать фантома на спину Ранмару. Он сообщил деревенским жителям, что возьмет Ранмару в ученики и отправится с ним в путь. Жители были удивлены, но видя, что Ранмару согласился, никто не стал его останавливать. Они попрощались с Ранмару. Фуджин отнес Ранмару на базу призрачной гавани. По пути он надел маску и проинструктировал: «Ранмару, никому не говори, что видел мое лицо, и никому не рассказывай о своем прошлом с Райгой или о своих запечатанных способностях». Ранмару кивнул. Фуджин достиг базы призрачной гавани, передал Ранмару Шигике и сказал, он присоединится к нам в качестве ученика. С Райгой и его подчиненными кто-то разобрался, он больше никому не причинит вреда. Шигике был удивлен, услышав, что с таким сильным человеком, как Райга, кто-то разобрался так скоро после того, как он сообщил о нем Фуджину. Он кивнул и распорядился, чтобы Ранмару разместили с другими учениками. Следуя совету Фуджина, Ранмару попытался подружиться с детьми. Фуджин и Шигики наблюдали за ними на расстоянии. Шигики спросил, в нем есть что-то особенное, Шидин. Причина, по которой Шигики задал этот вопрос, заключалась в том, что Фуджин впервые набирал кого-то, кроме него самого. Фуджин ответил, обстоятельства, в которых он вырос, были очень плохими. Хотя жизнь на нашей базе и не совсем обычна, это все равно будет большим улучшением для него. К слову, он весьма талантлив. Я ожидаю, что он сможет стать элитным джонином за пару десятилетий. Шигики был удивлен оценкой Фуджина. Он помнил, как строго Фуджин подходил к классификации рангов. Чего Шигики не знал, так это того, что Фуджин верил, что Ранмару сможет стать ниндзя с ранга, если не будет лениться. Хотя было маловероятно, что он достигнет этого уровня до четвертой великой войны Шиноби, он мог бы достичь его через несколько лет после войны. Даже несмотря на то, что у Фуджина не было конкретных планов для организации после четвертой великой войны Шиноби, не было причин не завербовать потенциального ниндзя с ранга, способного исцелить его за считанные мгновения, особенно учитывая, как мало времени он лично вложил в Ранмару. Видя выражение лица Шигики, Фуджин проинструктировал, не выделяя его среди других детей по этой причине. Другим детям не понравится, если кто-то получит особое отношение. Просто тренируй его, как и всех остальных. Шигики кивнул. Фуджин дал еще несколько указаний и удалился. Покидая базу призрачной гавани, он пробормотал. Время завершить миссию, которую мне поручил Хирузин. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Дамиену, Алексу, Цезарю, Алану и Скандх за поддержку на Патреоне. 550. Глава 544. Высвобождение магнетизма. 550. Глава 544. Высвобождение магнетизма. Фуджин и его клон создали теневых клонов и развеяли их, чтобы обменяться информацией. Поняв местоположение своего клона, Фуджин быстро пересек страну рек и обнаружил двух подчиненных Райги, которых он оставил в живых. Двое разбили палатку в лесу и скрывались там. То, что они увидели в золотом руднике, ужаснуло их обоих, и они отдалились от рудника на несколько сотен километров. Они расслабились лишь спустя пару дней, когда за ними никто не стал гнаться, по крайней мере, так им казалось. Не прошло и дня с тех пор, как они немного ослабили бдительность, как вдруг по округе налетел сильный ветер. К их ужасу, порывы с легкостью разорвали их палатку. В мгновение ока на их телах появились сотни мелких порезов. Ветер был настолько мощным, что перерезал несколько нервов и сухожилий, вынуждая их опуститься на колени. Они не могли пошевелить конечностями, когда перед ними появилась фигура Фуджина. Двое посмотрели на повязку Канахи, которую он носил, и тут же забеспокоились, вспомнив свои прошлые деяния. Будто читая их мысли, Фуджин спросил, «Вы двое работали на Райгу, верно?» Оба тут же закричали, «Нет, мы никогда не работали на Райгу». Тотчас же на их телах появились новые порезы. Они были намного глубже предыдущих, причиняя еще большую боль. Их крики распугали диких животных в округе. Фуджин сказал, «Я чувствую, говорите вы правду или нет. Если солжете еще раз, я убью вас. А теперь скажите мне, нападал ли Райга на два отряда из Канахи?» Один из них инстинктивно ответил, «Мы не знаем. Мы никогда не видели, чтобы он нападал на кого-либо из ниндзя Канахи». Парень, стоявший рядом с ним на коленях, с ужасом в глазах наблюдал, как его друга обезглавили. Фуджин перевел взгляд на него и спросил, «Ты тоже хочешь умереть?» Парень тут же рассказал все, что произошло между Райгой и ниндзя Канахи. Фуджин спросил, «Ты помнишь, где были похоронены их тела?» Не желая закончить, как его друг, он кивнул и сообщил Фуджину местоположение. Фуджин запечатал мертвое тело в свиток, а затем схватил оставшегося в живых парня за шею сзади и протащил его на сотни километров через страну рек, пока не добрался до указанного места. Он откопал мертвые тела и запечатал их в свиток. Последний член семьи Курасуки спросил, «Я привел тебя к их телам, можешь отпустить меня теперь?» «Конечно», — ответил Фуджин, прежде чем отпустить его из этого мира. Он также запечатал его мертвое тело в свиток, размышляя, «Хирузин определенно будет выяснять, как умер Райга. То, что он погиб сразу после того, как миссия была поручена мне, подозрительно, не говоря уже о том, что, учитывая способность Райги управлять молнией, Хирузин может заподозрить его в причастности к уничтожению штаба Корня. Эти двое станут идеальным алиби для тех сведений, что я собираюсь подсунуть Хирузину. Он сможет прочесть их воспоминания и проверить часть моих показаний. Этого будет достаточно, чтобы он перестал копать глубже. Хотя, было бы забавно посмотреть, как он пытается выяснить, кто убил Райгу, хе-хе. Впрочем, судя по тому, что случилось, когда я атаковал Корень, он, возможно, поручит это задание и мне. После выполнения миссии Фуджин отправился обратно в Канаху. Приняв солдатскую пилюлю, Фуджин не нуждался в отдыхе. Он путешествовал без остановки и достиг Канахи к следующему вечеру. Хирузин как раз собирался закончить работу, когда Фуджин появился в его кабинете. Он был слегка удивлен, увидев Фуджина так скоро. Ниндзя, которых я отправил в страну рек, не обнаружили никаких следов его пребывания там. Неужели он так быстро выяснил, почему пропали те два отряда? Подумал он. Хирузин не питал больших надежд найти эти два отряда. Он лишь поручил миссию Фуджину, потому что тот хотел провести некоторое время вдали от деревни. Он с улыбкой сказал: «Фуджин, рад видеть тебя снова так скоро. Как прошли миссии?» «Я получил несколько интересных докладов из страны рек». Хирузин все еще помнил, что марионетки разрушили городок Ямакова. Ему было любопытно узнать, как Фуджин раздобыл столько марионеток и как он стал таким мастером их управления. Фуджин усмехнулся и сказал: «Миссии впрямь оказались интересными. Я наткнулся на пару ниндзя, которых не ожидал встретить в стране рек. С другой стороны, информация может быть конфиденциальной». Хирузин понял намек и бросил взгляд на своих анбу-стражников. Через несколько секунд они покинули комнату и активировали все печати. Хирузин спросил: «Итак, с кем же ты столкнулся?» Фуджин не ответил на его вопрос. Вместо этого положил пару свитков хранения на стол Хирузина и сказал серьезным тоном: «В этом свитке находятся тела 8 пропавших чунинов». Хирузин вздохнул, услышав это. Хотя он и ожидал, что они мертвы, подтверждение этой информации не принесло ему облегчения. Потеря 8 ниндзя в мирное время была тем, чего он никак не хотел видеть. Он спросил, кто это был. Фуджин ответил: «Бывший член 7 мечников тумана, Райга Курасуки. Он основал убежище в деревне с золотым рудником и более или менее поработил местных жителей. Я подозревал, что он был причастен к исчезновению чунинов, когда услышал, что он находится в стране рек. Однако, когда я отправился на его поиски, я узнал, что он был побежден кем-то, а его подчиненные были перебиты за 3 дня до того, как я достиг деревни». Хирузин был удивлен. Он пробормотал: «Чтобы победить одного из 7 мечников тумана и перебить всех его подчиненных. Кто же это был?» Фуджин пожал плечами и сказал: «Без понятия. Я применил гендзюцу на одном из жителей деревни и узнал, что огромная битва произошла на кладбище, где Райга со своими последователями хоронили живого человека. Поскольку жители были далеко, они не видели, кто это был. Они лишь видели, как молнии снова и снова ударяли в ту область. Вскоре после того, как битва прекратилась, подчиненные Райги, наблюдавшие за операциями в руднике, были обезглавлены в мгновение ока. Кем бы ни был тот человек, можно с уверенностью сказать, что он невероятно быстр. По крайней мере, жители деревни нашли тела всех, кроме 2 подчиненных Райги. Тело самого Райги также отсутствовало. Поэтому я не уверен, мертв ли он или сбежал. Учитывая, как мало у нас информации, возможно, это сам Райга сошел с ума и убил своих подчиненных. Трудно сказать наверняка. В любом случае, я выследил 2 подчиненных, чьи тела не были найдены, и допросил их. Райга убил те 2 отряда и похоронил их на некотором расстоянии от деревни. В этом свитке находятся тела этих 2 подчиненных. Возможно, мы сможем узнать больше, прочитав их воспоминания. Хирузин немного подумал, прежде чем сказать: «Ты добыл тела его подчиненных, которые были на кладбище. Возможно, мы могли бы узнать, что произошло, из их воспоминаний». Фуджин покачал головой и сказал: «И этот путь тоже закрыт. Прошло уже 3 дня с момента их смерти. Их воспоминания начали бы рассеиваться. К тому же, насколько я выяснил, у них были пробиты головы». так что шансы прочесть их воспоминания более или менее равны нулю. Хирузин вздохнул и пробормотал. Они действовали очень тщательно. Ничего мы не можем сделать, к сожалению. В любом случае, что произошло в городке Имакова, когда ты стал кукловодом? Фуджин приподнял левую бровь и спросил. Когда у меня было время стать кукловодом, не я нападал с помощью марионеток. На клан Имакова напал сосари Красного Песка, когда я был в городе. Так что, даже если бы мы не брались за эту миссию, клан Имакова уже канул бы в лету. Хирузин был удивлен. Он задумался, что сосари делал там. Фуджин продолжил. Я не уверен, почему сосари напал на них. Могу лишь предположить, что кто-то поручил эту миссию Акацуки. Большинство людей в особняке были убиты сосари. Я лишь убил их главу клана и ниндзя Песка, скрывавшихся под его особняком. Фуджин положил еще несколько свитков на стол Хирузина, говоря, в этих свитках находятся их мертвые тела. Хирузин посмотрел на свой стол. Хотя они и хранились внутри свитков, на его столе лежало целых 33 мертвых тела. И хотя Хирузин не находил это странным, если бы об этом узнал обычный человек, он бы задался вопросом, кабинет ли это Хокаге или морг. Хирузин спросил, ты сражался с сосари? Фуджин кивнул и сказал, ага, я хотел испытать новое дзюцу против противника С-ранга. Хмурый взгляд появился на его лице, когда он сказал, в нем есть что-то странное. Одна из его марионеток могла управлять железом. Глаза Хирузина тут же расширились. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно прочесть до 50 глав вперед. Благодарю Dark Slayer, Wolf Hunter, Mats, Srikar и Lots за поддержку на Patreon. 551. Глава 545. Честная сделка. Авторское примечание. Прошу прощения за задержку, ребята. Мне пришлось кое-что спланировать для предстоящей арки, чтобы сделать ее интересной и убедиться, что в моих планах нет нестыковок. Заняло немного больше времени, чем ожидалось. Глаза Хирузина расширились. В его сознании мгновенно возник образ третьего Кадзекаге. В отличие от большинства, Хирузин хорошо знал о человеческих марионетках сосари и о том, что они могут сохранять часть способностей, которыми обладали при жизни. Однако, если сосари превратил третьего Кадзекаге, пропавшего без вести еще до начала Третьей Великой Войны Ниндзя, в свою марионетку, это вызовет шок во всем мире шиноби. Хирузин спросил, ты видел, как выглядела эта марионетка? Фуджин покачал головой и ответил, нет, я сражался на расстоянии и не мог его разглядеть. Я отступил как раз тогда, когда большое количество железа начало парить над городом Имакова. Поэтому я не могу сказать, сделал ли он третьего Кадзекаге своей марионеткой или это какой-то другой ниндзя, пробудивший высвобождение магнетизма. В любом случае, угроза от сосари намного серьезнее, чем мы полагаем. Если он способен сохранять кеккигинкай в марионетках, то есть вероятность, что у него таких марионеток может быть несколько. С ним будет трудно справиться. Хирузин согласился. Угрозу от сосари следовало переоценить. Одно только высвобождение магнетизма доставляло невероятные хлопоты. Он спросил. В докладах говорилось, что более сотни марионеток атаковали город одновременно. Это правда? Фуджин ответил. Да, он мог управлять более чем сотней марионеток одновременно, находясь за пределами города. И, насколько я видел, его контроль над всеми марионетками был превосходным. Даже элитные чунины вряд ли смогут одолеть одну марионетку, учитывая множество ловушек и ядов. Однако джонины должны быть способны уничтожать его обычные человеческие марионетки, если сосари не находится поблизости. Хирузин кивнул и спросил. Итак, как прошел твой бой, и что произошло в городе? Фуджин объяснил события, начиная с момента прибытия в город и до нападения сосари. Он продолжил. Я воспользовался отвлечением, вызванным атакой сосари, чтобы незаметно напасть и убить главу семьи Имакова и ниндзя из песка. Я не уверен, но возможно, один из ниндзя песка был гроссмейстером Фуиндзюцу. Если вы обнаружите какие-либо новые печати в его воспоминаниях, пожалуйста, дайте мне знать. Хирузин был потрясен, осознав, что гроссмейстер Фуиндзюцу из деревни Песка мог быть убит. Каждая страна дорожила своими гроссмейстерами Фуиндзюцу. Убить их было чрезвычайно трудно, поскольку они редко покидали деревню, а если и покидали, то двигались втайне и всегда в сопровождении как минимум одного элитного джонина. Смерть одного гроссмейстера Фуиндзюцу одного элитного джонина и 20 джонинов и чунинов станет еще одним огромным ударом для Сунагакури. Фуджин продолжил. Что касается Сосари, я сражался с ним, используя новую технику, которую создал. Уверен, вы могли видеть ее пару раз. Я называю это ветровой купол. Хирузин почувствовал легкую неловкость от того, что его уличили в шпионаже. Хотя все знали, что он это делает, никто никогда не говорил ему об этом в лицо. К счастью, он был достаточно бесстыдным, чтобы не позволить этому повлиять на него. Выражение его лица не изменилось, он лишь кивнул. Фуджин внутренне выругался на его бесстыдство, прежде чем продолжить. «Мой ветровой купол может перерезать его нити чакры». Таким образом, Сосари потерял контроль над всеми своими марионетками, оказавшимися в пределах моего ветрового купола. «Я похитил 64 его человеческих марионетки, прежде чем сбежать». Глаза Хирузина снова расширились от шока, когда Фуджин с озорной улыбкой заявил: «Хоть я и не мастер марионеток, но, думаю, у меня вторая по силе коллекция марионеток. Если я немного потренируюсь, то через несколько месяцев стану одним из 5 лучших кукловодов». Хирузин в недоверии подумал: «Это дзюцу, где он просто игрался, испуская чакру ветра, настолько сильное. Оно может перерезать нити чакры, и он использовал его, чтобы похитить марионетки Сосари. Мастера марионеток относятся к своим марионеткам как к детям, и он похитил целых 64 штуки, да еще и сумел сбежать от Сосари». Хирузин был ошеломлен. Такое, вероятно, произошло впервые за всю историю существования мастеров марионеток. Хотя случались инциденты кражи одной или двух марионеток, это обычно происходило, когда мастер марионеток сам бросал их, чтобы сбежать. То, что сделал Фуджин, было беспрецедентным. Словно что-то вспомнив, Фуджин добавил: «Ах да, чуть не забыл. Сосари никогда не видел моего лица. Он не знает, что это я украл его марионетки. Так что, пожалуйста, держите эту новость в секрете. Я не хочу, чтобы этот псих гонялся за мной». Недоверие Хирузина возросло еще больше, когда он внутренне воскликнул: «И Сосари даже не видел, кто похитил его марионетки». Хирузин совершенно потерял дар речи. На мгновение он не знал, что сказать. Он быстро собрался с мыслями и похвалил: «Отличная работа, Фуджин. Я не ожидал, что такое случится, когда поручал тебе эту миссию. Что ты планируешь делать с марионетками?» Поскольку Хирузин не находил слов, чтобы описать подвиги Фуджина, он решил перестать думать об этом и сосредоточиться непосредственно на марионетках. Он подумал: «В этой деревне есть несколько ниндзя, которым нравится кукловодство. К сожалению, наши знания в этом аспекте сильно уступают знаниям песка. Однако, имея 64 готовые высококачественные марионетки, я могу воспитать нескольких мастеров марионеток уровня джонина. Не говоря уже о том, что мы также можем исследовать эти марионетки, чтобы улучшить наши знания». Фуджин немного подумал, прежде чем сказать: «Я не уверен. Я проверил несколько марионеток и не являюсь поклонником человеческих марионеток. Даже по нашим стандартам, эта техника невероятно жестока. Однако, если ситуация критическая, то нет ничего плохого в использовании мертвых врагов для этой техники. В любом случае, будет пустой тратой бросить эти 64 марионетки по этой причине. Я планирую немного потренироваться и сам стать мастером марионеток. Это добавит еще один аспект к моим способностям». Хирузин был удивлен. Потому, как Фуджин сказал это ранее, он подумал, что Фуджин шутит. Он не ожидал, что тот серьезен. Хирузин сказал: «Хотя освоение нити чакры не будет для тебя проблемой, быть мастером марионеток включает в себя множество других вещей. Для начала, ты должен уметь создавать марионетки с большим количеством ловушек. Кроме того, тебе нужно быть экспертом в области ядов, чтобы сделать эти ловушки смертоносными. Тебе также потребуются обширные медицинские знания для внесения каких-либо модификаций в эти 64 марионетки, учитывая, что они были созданы из мертвых людей». Фуджин кивнул и сказал: «Да, я не слишком беспокоюсь о создании ловушек, так как должен справиться. Что касается медицинских знаний и знания о ядах, я в любом случае планировал воспользоваться предложением Ешисинсия для улучшения этих аспектов. Так что я должен быть в порядке». К разочарованию Хирузина, Фуджин уже продумал все необходимое, чтобы стать мастером марионеток. Он вздохнул и сказал: «Фуджин, ты уже достиг ранга С, хотя диверсифицировать свои способности – это хорошо, Стать полноценным мастером марионеток не принесет тебе особой пользы. Я бы рекомендовал оставить себе несколько, а остальные отдать мне. В нашей деревне есть несколько ниндзя, которые чрезвычайно заинтересованы в кукловодстве, но, к сожалению, им не хватает доступа к хорошей информации по этому вопросу. Я могу подготовить нескольких джонинов и, надеюсь, одного или двух элитных джонинов с помощью этих марионеток. Таким образом, наша деревня получит больше выгоды. Фуджин посмотрел на Хирузина и подумал: «Ух ты, хорошая речь, его слова правдивы, но это требует от меня отдачи без какой-либо выгоды взамен. Хотя это правда, что Хирузин помогал мне в прошлом, он не тратил денег ни на что, кроме моих мечей. На самом деле, он, вероятно, заработал больше, делая ставки на меня на экзаменах на Чунина. Я бы все равно отдал их, если бы мне многое потребовалось от Хирузина в будущем. К сожалению, сейчас он мало что может мне дать. Он не передаст мне Эдотенси прямо сейчас. Если он погибнет против Орочимару, то, очевидно, я ничего не смогу от него получить. Если же он выживет, то славы, которую я получу во время той войны, будет достаточно, чтобы просить у него то, что я хочу, независимо от наших отношений». Хирузин посмотрел на Фуджина и спросил: «Ну?» Фуджин вздохнул и сказал: «Я планировал использовать эти 64 марионетки как козырную карту. Если бы я оказался в ситуации, когда моему отряду пришлось бы отступать, я мог бы приказать своим теневым клонам использовать марионетки, чтобы сдерживать врагов, пока мы отходим в безопасное место. С несколькими марионетками я бы не смог сделать то же самое. Тем не менее, я понимаю вашу точку зрения. Получение большего количества джонинов и, возможно, элитных джонинов будет выгодно для деревни. Как насчет такого? Я оставлю себе всего 10 марионеток, а остальные отдам вам. Однако взамен я хочу получить запретную технику, чтобы иметь еще одну козырную карту». Хирузин был удивлен. Он подумал: надо было догадаться. Полагаю, он все еще расстроен, что я не дал ему свиток печатей. Он спросил: «Какое дзюцу ты хочешь?» Фуджин сказал: «Техника трансформации души. Авторское примечание. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Patilservish8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав наперед. Благодарю Пхакинхчин, Ай, Йотен и Лурдху за поддержку на Patreon. 552. Глава 546. Подозрение и душа Хирузина. 552. Глава 546. Подозрение и душа Хирузина. Хирузин был удивлен. Он подумал: техника преобразования духа, та самая, что создал Дан. Почему Фудзин заинтересовался ею? Хирузин погрузился в глубокие размышления. Техника была невероятно сложной. Более того, она была чрезвычайно мощной и опасной как для врагов, так и для самого пользователя. Хирузин пытался понять, зачем Фудзину могла понадобиться такая техника, но так и не смог найти ответа. В конце концов, он предположил: он планирует временно захватить чье-то тело, или ему просто нужна еще одна козырная карта, как он и сказал. Хирузин не мог быть уверен. Он сказал: «Изучать слишком много сложных техник одновременно неразумно, Фудзин. Ты осваиваешь технику восьми врат. Кроме того, я дал тебе свиток под дзюцу летящего бога грома. Каковы твои успехи с ними?» Фудзин вздохнул и ответил: «С дзюцу летящего бога грома у меня пока нет никакого прогресса. Печать я создал легко, но застрял на втором этапе тренировки. В восьми вратах я продвигаюсь хорошо, но эта техника зависит только от того, насколько мое тело развивается, так что она не будет мешать другим тренировкам». Внутренне Хирузин вздохнул. Жаль, было бы очень полезно для деревни, если бы он смог овладеть дзюцу летящего бога грома. Мы бы почти достигли нашей силы времен Третьей Великой Войны ниндзя по количеству ниндзя С-ранга. С другой стороны, если он не освоил дзюцу летящего бога грома, нет причин не давать ему дзюцу преобразования духа. Если он сможет овладеть им, у Конохи появится еще одно мощное средство нападения во время следующей Великой Войны. Даже если он не изучит его, тренировка улучшит его контроль над чакрой инь, что позволит ему усилить его гендзюцу, которая уступает другим его навыкам. К тому же, марионетки Сосари могут оказаться очень важными для деревни. Хотя сегодня это не окажет огромного влияния, в будущем это может привести к появлению волны молодых энтузиастов, которые выберут путь кукловодов. Как только это произойдет, деревня сможет создать новое специальное подразделение. При этом мне не обязательно заставлять Фудзина передавать эти марионетки. Даже если я позволю ему оставить их все, он в конечном итоге передаст их кому-то. Возможно, своим ученикам, или детям, или кому-то, кто привлечет его внимание. Однако это останется лишь в небольшой группе людей. Лучше, если эти марионетки и знания о них будут под прямым контролем деревни. Он ответил: «Хорошо, я подготовлю свиток для тебя», Фудзин мысленно отметил. «Конечно, ты это сделаешь, тебе это ничего не стоит. Почему ты так долго думал, словно я просил тебя пожертвовать почку?» Фудзин сказал: «Отлично, а я пока решу, какие марионетки оставлю себе», Хирузин ответил. «Конечно, что-то еще произошло во время твоей миссии», Фудзин покачал головой и ответил. «Не особо, по крайней мере, ничего, что привлекло бы мое внимание», Хирузин ответил. «Хорошо, учитывая характер этой миссии, тебе не нужно подавать отчет. Мы сделаем так, чтобы Суна взяла на себя вину за нападение на Ямакову, никому не рассказывая о том, что ты был в стране рек в это время». Фудзин кивнул и удалился. После его ухода выражение лица Хирузина стало серьезным. Он анализировал. Многое не сходится. То, что Сосари напал на город в то же время, можно считать совпадением, но чтобы так много совпадений произошло, когда Фудзин был в той стране. Хирузин вспомнил инциденты, произошедшие в стране рек, когда там находился Фудзин. Он подумал: сначала Сосари и Фудзин одновременно напали на Ямакову. Несколько дней спустя кто-то ограбил трех дворян в Танигакуре, никого не потревожив. Днем позже кто-то напал и уничтожил организацию Райги. Чтобы украсть так эффективно, вор должен обладать очень высокими способностями. Что еще важнее, ему нужно быть почти фуиндзюцу грандмастером. И чтобы уничтожить организацию Райги, нападающий должен быть ниндзя с ранга или иметь при себе нескольких элитных джонинов. Это просто совпадение, не говоря уже о том, что я чуть не забыл о Райге. Его мечи также могут усиливать молниеносные дзюцу, хотя и не до такой степени, как меч Сенсея. Он мог бы быть возможным виновником нападения на корень. Однако эта зацепка сейчас практически бесполезна. Он либо мертв, либо пропал без вести, и даже Фудзин не смог его выследить. Даже если я пошлю отряд, специализирующийся на выслеживании, будет уже слишком поздно найти его, независимо от того, жив он или мертв. Хотя Хирузин отправил Фудзина уничтожить возможную базу, созданную Суной, он столкнулся с новыми проблемами, на которые было крайне сложно найти ответы. Хирузин долго размышлял, прежде чем глубоко вздохнуть. Он заключил: нет смысла подозревать Фудзина без причины. У него должно быть много денег с его миссии. Я не вижу никаких оснований, почему ему понадобилось бы красть большие суммы. Точно так же, я не вижу причин, почему он стал бы лгать, если бы это он расправился с Райгой. Единственное, что приходит на ум, это клинки Киба, но Фудзин не специализируется на молнии, так что эти клинки для него более или менее бесполезны. Учитывая его жадность, он мог бы использовать эти клинки, чтобы выпросить у меня еще больше запрещенных дзюцу. Единственное, что мне нужно сейчас сделать, это следить за информацией, связанной с клинками Киба и клинком Духа Грома. Если какой-либо из них появится, это может дать мне подсказки относительно того, кто был тем нападавшим. Хирузин немедленно приступил к действиям и предпринял шаги, чтобы проинформировать всех шпионов Канахи, а также Джираю, попросив их уделить особое внимание новостям, связанным с этими двумя клинками, и немедленно сообщить ему. Фудзин вернулся прямо домой после встречи с Хирузином. Он не подозревал, что посеял столько сомнений в сознании Хирузина. Даже если бы он знал, мало что мог бы сделать. Хорошо было то, что он не оставил никаких улик. Так что, даже если бы Хирузин решил серьезно расследовать эти события, ему нечего было бы найти. Войдя в свой дом, Фудзин подумал: техника преобразования духа. Табирама создал очень похожие киндзюцу, а Дан усовершенствовал его, чтобы создать этот дзюцу, сделав его более применимым и универсальным за счет добавления нескольких новых способностей. Честно говоря, этот дзюцу не сильно увеличит мою силу, если только его не смогут использовать и теневые клоны. Хотя, я не думаю, что клоны смогут применять этот дзюцу. В любом случае, увеличение моей боевой мощи – не та причина, по которой я просил эту технику. Этот дзюцу станет отличным способом наконец-то узнать о душах. Это то, что всегда увлекало меня, даже в моей прошлой жизни. К сожалению, В моем предыдущем мире не было ничего для изучения душ, кроме религиозных текстов и некоторых предположений. Однако в этом мире существует несколько техник, использующих душу. Дзюцу переноса разума и тела клана Яманака может передавать сознание. Орочимару может разделять свои души и запечатывать их в других людях, что делает его самым сложным для убийства ниндзя. Кроме того, он также может навсегда переносить свою душу в тело сосуда. Печать смерти жнеца жертвует душой пользователя и запечатывает душу его врага. Айда Тенсей напрямую призывает души из загробной жизни и помещает их в тела. Дзюцу преобразования духа даст мне более глубокое понимание этих техник, основанных на душе. Возможно, мне даже удастся создать свои собственные техники, основанные на душе. Если я смогу добавить способность воздействовать на души в свою область ветра, то даже не могу предположить, какого уровня достигнет эта техника. И это только начало. Если я смогу узнать больше о своей душе, то, возможно, получу представление о том, как мне удалось переселиться между мирами, или, возможно, даже измерениями. Моя душа чем-то отличается от обычной души, или каждая душа переселяется таким образом. Изучение душ также может стать способом понять, возможно ли достичь бессмертия. Исследования Орочимару уже принесли некоторый успех. Его проклятые печати дают ему возможность воскреснуть, даже если его основное тело будет убито. И если его основное тело не может поддерживать себя, он может сменить тела. Однако оба его метода определенно имеют изъяны. И эти изъяны весьма ужасающи. Для кого-то столь сильного и опытного, он чрезвычайно уязвим для гендзюцу. Ни за что Хирузин не попался бы на гендзюцу Итачи так легко. Даже Джирая был очень уверен, что сможет избежать его гендзюцу. И в четвертой великой войне ниндзя, несмотря на длительную борьбу с Мадарой, был лишь один случай, когда Каге попался на гендзюцу. И даже тогда Ии легко понял, что он был пойман в гендзюцу. Я считаю, что само разделение его души через проклятые печати должно было сделать Орочимару более восприимчивым к гендзюцу. Аналогично, хотя он может менять тела, крайне маловероятно, что новое тело будет таким же сильным, как его настоящее. Если это правда, то Орочимару, который будет сражаться с Хирузином, несомненно, не на пике своих сил. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Антония и Гектора за поддержку на Patreon. 553, глава 547, скука. 553, глава 547, скука. Фуджин продолжил свой анализ. Несмотря на это, пусть у них и есть свои недостатки, несомненно, обе эти техники бесценны. Просто Орочимару стал слишком одержим ими. Если бы он подождал до старости, прежде чем менять тело, то вопрос о слабости нового тела по сравнению с настоящим потерял бы всякий смысл. Подобным образом, если бы вместо создания и наложения проклятых печатей на десятки ниндзя, он наложил бы их лишь на пару человек, то его душа не была бы разделена столько раз, и, возможно, он не был бы так восприимчив к гендзюцу, как сейчас. Если только само разделение души не делает его более восприимчивым к гендзюцу, мне потребуется больше информации об этих двух техниках, чтобы досконально проанализировать их недостатки. К сожалению, читать воспоминания Орочимару сейчас невозможно. Даже с моей техникой летящего бога грома я не могу быть уверен, что смогу захватить или убить его основное тело. В отличие от других, кого я могу выследить по метке летящего бога грома, Орочимару, возможно, способен избавиться от этой метки, сбросив кожу. К счастью, есть кто-то еще, у кого может быть много информации об этих двух техниках. Тем не менее, мне сначала нужно улучшить свои знания о душах. Без прочного фундамента мне не поможет даже наличие информации. Техники преобразования духа должно быть более чем достаточно для этого. Фуджин потянулся. Действие солдатской пилюли почти закончилось, и он ощутил легкую усталость. Позевывая, он подумал, что ж, нет смысла излишне утруждаться по этому поводу. Как только радиус действия моей техники летящего бога грома увеличится, я стану самым живучим ниндзя после обитой Орочимару. И мне всего 16 лет. Мне нет нужды идти по пути Орочимару. По крайней мере, еще полвека. В идеале я хотел бы увеличить продолжительность жизни самого этого тела и сделать ее бесконечно большей, как у клана Ацуцуки. Хотя трудно сказать, Как это можно сделать? Интересно, стал бы Хагорома бессмертным, если бы не выпустил Десятихвостого и не разделил его на 9 частей, или он разделил его именно потому, что его тело старело, и он понял, что оно не проживет долго. Вздох, так много вопросов и так мало ответов. Интересно, сколько тайн мне удастся разгадать. Погруженный в такие мысли, Фуджин заснул. На следующий день он проснулся довольно поздно, хотя и лег рано. Из-за побочных эффектов солдатской пилюли тренироваться в этот день он не собирался. Он привел себя в порядок и задумался, чем бы заняться сегодня. Он лениво стоял на своем балконе и смотрел на строительные работы, которые велись вокруг его дома. Он подумал, большая часть работы уже сделана. Хирузин скоро начнет переселять сюда этих детишек. Вздох, еще больше работы. Мне вроде как скучно. Теперь, когда я об этом задумался, я давно не делал ничего веселого. Одни лишь тренировки да работа. Хотя я иногда и подшучиваю над Хирузином и Шикаку, у меня не так много возможностей по-настоящему им досадить. Что бы мне такого сделать сегодня для развлечения? Фуджин некоторое время думал. В его голове появилось несколько идей, но ни одна не казалась достаточно веселой. Он вздохнул и подумал, мало что я могу сделать, хотя я могу придумать несколько розыгрышей с использованием ветра, это будет скорее досада, чем веселые шалости для тех, на кого я нацелюсь. Не говоря уже о том, что, учитывая мою силу, разыгрывать гражданских или даже ниндзя может быть не так уж и весело. Я мог бы подшутить над Наруто, его реакции забавны, но бедняга может получить психологическую травму на всю жизнь, если я переборщу. Похоже, мне не стоило уничтожать корень. Если бы они все еще существовали за пределами той маленькой штаб-квартиры, я мог бы нацелиться на них и насладиться драмой и хаосом, которые последовали бы за этим. Если бы это не повлияло на будущее, я мог бы подумать о развязывании пары войн, чтобы подкинуть головной боли Хирузину и Шикаку. Этим двоим повезло из-за моей предупредительности. Ну что ж, Фуджин снова вздохнул и пробормотал себе под нос. Как только последствия атаки деревень песка и звука будут устранены, я временно покину деревню и отправлюсь путешествовать по миру Скайта. Хотя я и был взволнован, переродившись в этом мире, страх перед здешними опасностями постоянно держал меня в напряжении. Однако с моей нынешней силой мне нечего особо бояться. Приключение поможет мне расслабиться. Оно также может дать мне новые идеи о том, как продолжать становиться сильнее, и, возможно, поможет раскрыть больше секретов этого мира. Возможно, я мог бы заставить некоторых из этих морских чудовищ стать моими призывами. Так у меня будут призывы как для личности Шидина, так и для Акура. Поскольку он не мог придумать ничего веселого, Фуджин решил дать своему телу заслуженный отдых. Неизвестно Фуджину, но пока он не мог придумать ничего интересного для себя, нечто увлекательное навестило его дом. Через полчаса раздался звонок. Фуджин взглянул в сторону двери и подумал, как и ожидалось, если бы это был мой прошлый мир, я бы задался вопросом, не установил ли он где-нибудь камеру, чтобы следить, дома я или нет. Разве у него теперь нет своей команды, чтобы развлекаться? Какаши слишком беспечен. Несмотря на свои мысли, Фуджин не был недоволен, увидев Наруто. Он открыл дверь, думая, что ж, хоть я и не планировал использовать его для розыгрышей, но отказаться не могу, раз уж он здесь. Хе-хе. Фуджин открыл дверь, и взволнованный Наруто воскликнул. Фуджин, ты вернулся. Фуджин усмехнулся и сказал, да, я вернулся вчера вечером. Заходи. Наруто тут же вошел. Он начал рассказывать о своей новой команде и делиться с Фуджином свежими событиями из своей жизни. В какой-то момент он воскликнул, «Эх, я думал, что стану ниндзя и буду делать что-то крутое, а дедушка Хокаге заставляет нас только гоняться за кошками и собаками да выполнять черную работу. Это совсем не то, что я себе представлял». Фуджин усмехнулся, вспомнив кое-что. Он подумал, учитывая, что через это прошел каждый ниндзя, эта традиция точно не изменится. Он сказал, «Не волнуйся, Наруто, дальше будет лучше». Наруто посмотрел на него и спросил, «Правда?» Фуджин кивнул и сказал, «Да, тебе придется выполнять такие миссии всего пару лет. Потом дедушка Хокаге будет поручать тебе задания, где ты сможешь уничтожать плохих бандитов и спасать невинных людей». Глаза Наруто расширились от ужаса. Он громко воскликнул, «Пару лет». Он опустил голову, обхватив ее руками, и пробормотал, «Мне придется гоняться за кошками и собаками, нянчиться с детьми и выдергивать сорняки целых 2 года». Фуджин лишь усмехнулся, видя, как Наруто переживает кошмар посреди бела дня. Он подумал: я об этом раньше не думал. Если Хирузин или Цунади все же назначит мне команду, будет весело заставлять их выполнять миссии ранга Д пару лет. Хм, нет, пусть будет 3. Через 3 года я обучу их, чтобы они были по меньшей мере такими же сильными, как джонины, если не элитные джонины, но при этом буду позволять им выполнять только миссии ранга Д. Затем я отправлю этот отряд уровня джонинов на экзамены на Чунина. Вот это будет зрелище, ха-ха. Наруто не знал о мыслях Фуджина. Если бы он знал, то благодарил бы богов, что не оказался в его команде. Когда Наруто наконец оправился от ужасной новости, он посмотрел на Фуджина и спросил: «Можешь научить меня сильной технике ветра? Саски знает технику огненного шара, а я не хочу ему проигрывать». Фуджин наклонил голову и спросил: «Ты сказал, твой сенсей, Какаши, верно?» Наруто кивнул. Фуджин снова спросил: «Хатаки Какаши?» Наруто смутился, но снова кивнул. Фуджин сделал невозмутимое лицо и спросил: «Тогда почему ты просишь меня научить тебя дзюцу?» Наруто смутился еще больше и спросил: «Что ты имеешь в виду?» Фуджин вздохнул и спросил: «Ты что, совсем не наводил о нем справок?» Хатаки Какаши, ниндзя, известный на весь мир тем, что знает более 1000 дзюцу. Глаза Наруто расширились от шока. Он воскликнул: «Ты, 1000». Фуджин сделал усталое выражение лица и вздохнул. Он посмотрел на Наруто и спросил: «Ты не знал этого?» Вопреки выражению его лица, мысли Фуджина были очень веселыми. Он подумал: «Наконец-то у меня появилась до жути забавная идея. Прим автора, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Реала, Дельгада и Кровавого Принца за поддержку на Патреоне. 554. Глава 548. Цель – Какаши. 554. Глава 548. Цель – Какаши». Наруто воскликнул: «Я и не знал, что учитель Какаши такой крутой». Внезапно ему пришла в голову мысль. Он взглянул на Фуджина и с недоумением спросил: «Но если он знает столько дзюцу, почему же он никогда нас ничему не учил? Я ведь даже несколько раз просил его научить меня какому-нибудь крутому дзюцу, но он ни разу ничего не показал». Фуджин тоже принял растерянный вид и спросил: «Разве нет?» Наруто ответил: «Нет, он учил нас только построению и командной работе, понимаешь?» Фуджин задумчиво произнес неуверенным тоном: «Ну, командная работа и построение тоже важны, но почему он не учил вас дзюцу?» Фуджин сделал вид, что глубоко задумался на несколько секунд. Наруто не стал его беспокоить и терпеливо ждал, пока Фуджин закончит размышлять. Внезапно глаза Фуджина расширились, и он воскликнул: «А, я понял». Наруто слушал с нетерпением, пока Фуджин объяснял: «Полагаю, он просто считает, что ты и твои товарищи по команде пока недостаточно достойны, чтобы осваивать его особые дзюцу. Вы что-нибудь уже сделали, чтобы доказать ему свою состоятельность?» Наруто неуверенно ответил: «Мы сдали его выпускной экзамен». Фуджин поднял бровь и спросил: «Ваша команда смогла победить Какаши?» Голос Наруто стал тише, когда он ответил: «Нет, мы не смогли забрать колокольчики. Он пропустил нас, потому что мы решили, что товарищи по команде важнее приказов». Фуджин отмахнулся рукой и сказал: «Это хорошо, но это лишь базовое требование, чтобы стать генином. Это нельзя считать доказательством вашей состоятельности. Вы или ваша команда сделали что-нибудь еще впечатляющее?» Наруто скрестил руки на груди и недовольно ответил: «Кроме этого, мы только выполняли никчемные миссии и упражнения по командной работе. Как я могу доказать себя, когда мы ловим кошек и собак?» Выражение лица Фуджина стало очень серьезным. Он посмотрел на Наруто и строго произнес: «Наруто, ниндзя должен видеть под подноготной. Я подозреваю, что Какаши давал вам троим возможности проявить себя. Однако, поскольку ваш разум настолько сосредоточен на миссиях и тренировках, вы втроем совершенно упустили их». Наруто пробормотал: «Под подноготной, я знаю это, но какие же знаки подавал нам учитель Какаши?» Он снова растерялся. Глядя на Фуджина, он подумал: «Почему я так путаюсь каждый раз, когда говорю с Фуджином? Что скрывалось за этими никчемными миссиями?» Фуджин оперся правым локтем на левую руку, а подбородком на правую. Он снова принял задумчивый вид и пробормотал: «Ну-ка, Хатаки Какаши, 3 новых генина, простые миссии и упражнения на командную работу, хмм». Фуджин сделал вид, что размышляет пару минут, прежде чем его лицо вдруг озарилось. Он улыбнулся и сказал: «Теперь я вижу». Наруто взволнованно спросил: «Что же это?» Фуджин ответил: «На самом деле, все просто. Он обучает вас троих командной работе, а значит, он хочет, чтобы вы втроем работали сообща. И он дает вам троим легкие миссии, что означает, что у вас все еще есть силы, чтобы делать что-то еще, пока вы выполняете задание». Глаза Наруто расширились. Он сказал: «Я никогда об этом так не думал. Ты чертовски умен, Фуджин». Фуджин усмехнулся и продолжил: «Это что-то еще, ваша возможность сделать что-то, чтобы проявить себя. А что именно это может быть? Давай посмотрим». Фуджин снова сделал вид, что размышляет полминуты, прежде чем продолжить: «Ну, зная Какаши, вы можете доказать ему свою состоятельность двумя способами». Фуджин поднял два пальца, а Наруто наблюдал за ним с таким вниманием, какого не проявлял за все свои 6 лет обучения в академии. Фуджин сказал: «Первый способ – украсть книгу, которую он постоянно читает. Какаши очень дорожит этой книгой, и вам троим это будет непросто. Если вы справитесь, то докажете, что достойны его особых дзюцу». Наруто воскликнул: «Его книгу». Сразу же в его сознании всплыло воспоминание о том, как Какаши читал книгу, пока они выполняли миссии. Он подумал: «Фуджин прав. Учитель Какаши действительно очень любит свою книгу. Если мы сможем ее у него забрать, он будет впечатлен нашими способностями. А что насчет второго?» Фуджин продолжил: «Второй способ – вам троим увидеть настоящее лицо Какаши, скрытое за маской. Очень немногие в деревне знают, как он выглядит без маски. Если вы втроем сможете это сделать, он будет впечатлен, это уж точно». Глаза Наруто снова расширились, когда он подумал: «Он снова прав. Мы ведь даже не знаем, как он выглядит». Чем больше Наруто думал, тем больше он чувствовал, что слова Фуджина абсолютно верны. Он воскликнул: «Я никогда не думал об этом так». Фуджин улыбнулся и сказал: «Вот почему он пока не обучил вас своим дзюцу. Как только ваша команда начнет добиваться прогресса в этих вопросах, он пересмотрит свое решение и в конце концов научит вас. При этом, не говори ни ему, ни даже своим товарищам по команде, что это я дал тебе эту идею. В противном случае, он подумает, что это был не ты, кто заглянул под подноготную». Фуджин подмигнул левым глазом, произнося последнюю фразу. Наруто тут же понял его послание. Он быстро вскочил и сказал: «Ты лучший, Фуджин. Я мигом докажу учителю Какаши, что я достоин, поверь мне». Наруто быстро выбежал из дома Фуджина. Он хотел встретиться с Саске и Сакурой и разработать план выполнения одного из двух заданий. Усмешка появилась на лице Фуджина, когда Наруто нетерпеливо покинул его дом. Он пробормотал себе под нос: «Это должно гарантировать некоторое развлечение. Жаль, что эта троица недостаточно сильна, чтобы устроить Какаши настоящий кошмар, но доставить пару головных болей им точно по силам. В следующий раз, когда Наруто придет ко мне, я скажу ему, что если он хочет, чтобы Хирузин дал ему более интересное задание, то ему придется успешно подшутить над Хирузином до тех пор, пока тот не почувствует, что Наруто и его команда достойны. В конце концов, почему все веселье должно доставаться Какаши? Жаль, что я не могу использовать эту троицу, чтобы досадить Шикаку или Данзо. В противном случае было бы идеально. Ну что ж, с завтрашнего дня я начну отправлять теневого клона, чтобы присматривать за ними. Не хочу пропустить это бесплатное зрелище, хе-хе». Гарантировав себе развлечение, Фуджин заметно повеселел. Он распределил марионетки, которые Сосари пожертвовал ему. В отличие от того, что он сказал Хирузину, Фуджин уже тщательно изучил марионетки. Ему не потребовалось времени на принятие решения. Он оставил 15 лучших марионеток себе, а оставшиеся 49 решил отдать Хирузину. Оставшуюся часть дня он отдыхал и посетил несколько своих любимых ресторанов в Конохе. Тем временем Наруто собрал Сакуру и Саске, несмотря на то, что это был выходной. Он быстро объяснил им, что Фуджин ему рассказал. Оба взглянули на него скептически. Сакура спросила: «Как ниндзя может знать 1000 дзюцу? Я знаю только 3. Даже Саске-кун знает меньше 10. Я знаю, что учитель Какаши силен, но 1000 – это слишком много даже для него.